Глава 5. Аня. Через 3 секунды в комнату заваливается дядя Коля. Мужчина лет 50, с красным лицом алкоголика и мутными глазами. На нем грязная рубашка и джинсы с пятнами. «Ой, а вот и девочка!» — говорит он, оглядывая меня. «Света говорила, что ты красивая. Не врала!» Максим инстинктивно подбирается ко мне ближе. Я встаю между ним и мужиком. «Мужчина, выйдите, пожалуйста. Мне нужно собираться». «Собираться?» Он заходит в комнату и закрывает дверь. «А куда это ты собралась? Мать говорила, что ты дома сидишь». «На работу иду». «А, работаешь?» Его взгляд скользит по моей фигуре. «И что за работа такая?» Запах перегара становится невыносимым. Мужик подходит ближе, и я понимаю, что ситуация становится опасной. Очень опасной. «Мужчина!» «Коля! Называй меня Коля!» «Дядя Коля, пожалуйста, выйдите. Мать наверняка ждет вас на кухне». «Мать подождет. Он протягивает руку и гладит меня по щеке. «А ты такая серьезная? Учишься хорошо?» Отшатываюсь от его прикосновения. Максим прижимается ко мне, весь дрожит. «Не трогайте меня!» «Да я просто познакомиться хочу!» — ухмыляется дядя Коля. «Твоя мать говорила, что ты умная девочка!» «А умные девочки понимают, как можно заработать хорошие деньги?» «Господи, он что, предлагает мне то, что я думаю?» «Выйдите немедленно!» — повышаю голос. «Да ты чего кричишь?» Он делает еще шаг. «Я же добрый! Могу помочь семье! У вашей мамы трудности, а у меня деньги есть!» Мужик протягивает руку, чтобы обнять меня. Быстро отскакиваю к рюкзаку, где лежит перцовый баллончик. Мое лучшее приобретение. Именно то, что нужно для девочки с окраины. «Не подходите!» Кричу, направляя баллончик на него. «Ой, какая грозная!» Смеется дядя Коля. «А что это у тебя? Духи?» Он не воспринимает угрозу всерьез и продолжает приближаться. Его руки тянутся ко мне. И я понимаю, что у меня нет выбора. Нажимаю на кнопку. Струя перцового газа бьет мужику прямо в лицо. Он взвывает, хватается за глаза. «Сука! Что ты наделала?» Пока он ослеплен, бью коленом в пах. Дядя Коля сгибается пополам, продолжая материться. «Аня!» — кричит Максим. Хватаю брата за руку. И рюкзак, где лежат все мои сбережения, а еще учебники и тетради. Все самое важное всегда лежит в рюкзаке. Дома ничего нельзя оставлять. Дядя Коля, придерживаясь за промежность, открывает дверь и орёт. «Света! Твоя дочка психованная! Чуть не убила меня! Света!» Мать выбегает из кухни, качаясь. «Что случилось?» «Она меня газом брызнула!» — вопит мужик. «И в пах ударила!» Мать поворачивается ко мне. В ее глазах пьяная ярость. «Ты что творишь? Он же гость!» «Гость? Не могу поверить. Мам, он ко мне приставал, предлагал заработать деньги». «Врешь!» — кричит мать. «Коля хороший человек! Ты просто задавалась перед ним!» Она защищает его, пьяного чужого мужика, который пристает к ее дочери. Защищает от собственного ребенка. «Мам, ты слышишь, что говоришь? Он же...» «Молчи!» Мать подходит ко мне. «Ты его обидела! Из-за тебя он может больше не прийти!» «Не прийти? Боже, она хочет, чтобы он приходил еще. «Хорошо», — говорю тихо, — «пусть не приходит». «Как ты смеешь?» Мать замахивается, чтобы ударить меня. Я хватаю Максима и отхожу к двери. Мы уходим. Куда уходите? Мать пытается меня удержать. Максим, стой! Ты никуда не пойдешь. Пойду. Говорит Максим неожиданно твердо. Не хочу здесь оставаться. Мать смотрит на нас, качается. За ее спиной дядя Коля продолжает промывать глаза на кухне и материться. «Уходите!» — кричит она. «Оба уходите! Не нужны вы мне такие!» «Не нужны. Собственные дети не нужны». «Хорошо», — говорю спокойно. «Как скажешь». Открываю дверь, выталкиваю Максима в подъезд и выхожу сама. Дверь захлопывается за нами. Слышу, как мать продолжает кричать внутри. Максим молчит, но я вижу, что он плачет. Обнимаю его за плечи. «Все нормально, Макс. Мы справимся». «А куда мы пойдем?» — спрашивает он тихо. «Сначала в кафе. Ты сделаешь уроки, а я поработаю. Потом что-нибудь придумаем». «Что-нибудь придумаем. Как будто у меня есть варианты. Идем по темным улицам к пивной у Михалыча, единственному месту на районе, где берут на работу без оформления. Максим идет рядом, тащит тяжелый рюкзак. «Аня», — говорит он вдруг, — «а мы вернемся домой?» «Конечно, вернемся. Когда мать протрезвеет, все забудется. Как всегда забывается. До следующего раза». «А дядя Коля больше не придет? «Не знаю, Макс, не знаю. Но знаю, что придет. Или придет кто-то другой. Потому что мать одинока, пьет и готова общаться с кем угодно, лишь бы не быть одной. Заходим в кафе. Михалыч, хозяин, мужик лет 60, с добрыми глазами. Он знает нашу ситуацию и никогда не задает лишних вопросов. «Привет, Анька. Опять проблемы дома?» «Да. Не вижу смысла врать. Можно Максима в дальний угол посадить? Уроки доделает». «Конечно. Дам ему чаю с печеньем». Максим благодарно улыбается. Устраиваю его за столиком. Достаю из рюкзака учебник истории. «Делай домашку. Я буду рядом, убираться». Надеваю фартук и берусь за работу. Мыть полы, протирать столы, выносить мусор — все это стало частью моей жизни. 4 часа работы за 300 рублей. Копейки. Но и это важно. 300 рублей сегодня, 300 завтра. За месяц набегает 9000. На эти деньги можно купить еду, оплатить телефон, купить Максиму новые кроссовки. Работаю и думаю о том, что произошло сегодня. О Никите с его дорогой машиной. О его удивлении, когда я отказалась ехать с ним. О том, как он заступился за меня на физкультуре. Он не понимает, не может понять. Для него машина — просто способ передвижения. Для меня — символ того мира, которому я не принадлежу. Мира, где проблемы решаются деньгами, а не драками с пьяными мужиками в собственной квартире. Но он заступился за меня. Почему? Может, увидел что-то? Может, понял, что я не просто серая мышка, которая старается ради оценок? Или просто пожалел? Скорее всего, да, пожалел. Мысль о жалости злит меня больше всего. Я не хочу ничьей жалости. Хочу только одного — вырваться отсюда. Любой ценой. Пусть что угодно. Равнодушие, придирки, только не жалость. Золотая медаль. МГУ. Работа. Квартира для Макса и для меня. А мама пусть остается со своими дядями Колями. К полуночи заканчиваю уборку. Максим сидит за столиком, положив голову на учебник. Осторожно бужу его. «Макс, пойдем домой». «А мама?» «Мама уже спит. Или лежит без сознания, что одно и то же». Идем домой через пустые улицы. У подъезда пахнет мочой и дешевым вином. Поднимаемся на третий этаж, стараясь не шуметь. У двери тишина. Открываю ключом. В квартире темно. Из комнаты матери доносится храп. Дядя Коля, видимо, ушел. Укладываю Максима спать. Сама ложусь на диван в той же одежде. Слишком устала, чтобы переодеваться. Завтра снова школа. Снова буду притворяться, что все нормально. Снова буду сидеть рядом с детьми богатых родителей и делать вид, что мы из одного мира. А дома снова будет этот ад. Закрываю глаза и пытаюсь заснуть, но в голове все крутятся мысли о том, сколько еще это может продолжаться. Сколько еще дядей Коль придет в наш дом? Сколько еще раз Максиму придется прятаться от пьяных криков матери? 8 месяцев до выпуска, 8 месяцев до ЕГЭ, 8 месяцев до свободы, если доживем.